Все же ты им студируешь. Ну да. Я сделала себе такой вывод, что нет смысла. Ну, знаете, вот, опять же, в игре «Динамо» я заметил одну такую, я ее не могу еще объяснить. В чем причина? Но всегда вот проходит обычно цикл вот, Динамо таких сильными эмоциями, он длится где-то 2-3 года. Ну, в среднем года 2. И как только у человека, которого динамили, появляется партнер какой-то, по какой-то неимоверной причине человек, который его динамил, тут же начинает звонить. Прямо на каком-то интуитивном уровне это все происходит. А нельзя в жизни делать ставку на одно. Понимаете, вот как в бизнесе, есть определенная диверсификация, да? Но если, здесь знаете как, вот в обычной жизни, да, вот если мы не берем ну, любовные отношения, да, допустим, там, вот я даже одного пола, да, людей возьму. Я к Андрею хорошо отношусь, и он, наверное, да, будет. Ну, то есть мы нормально будем друг к другу относиться. Я к нему плохо буду относиться. Он что, меня будет терпеть? Не будет терпеть. И, то есть, по меньшей мере, мы не будем общаться. Почему, если на мое место становится женщина, Андрей должен вести себя по-другому? Я вот это не пойму. Но ведь так же происходит. То есть с людьми, которым мы не имеем, так скажем, сексуального интереса. То есть, если к нам относятся хреново, мы с ними или не общаемся, или говорим, что, дружище, подожди. Ты, по-моему, попутался, малыш. Ведь так же происходит. Почему же мы терпим, вот именно терпим, да, какое-то игнорирование, какое-то потребительское и негативное отношение к себе людей противоположного пола, на которых мы делаем ставку, да? Ведь любой другой мужчина, да, поведи он себя таким образом, будет с ним ну, немножко ж по-другому разговаривать. А чем этот отличается? Этот отличается тем, что вы на него сделали ставку. И опять же вы начали его терпеть. Ну, то есть, вы, Галин, то есть, что-то происходит, вам это не нравится, вы считаете, что это, ну, как бы неправильно, но вы это проглатываете. И дальше становится там хуже, хуже, хуже. И здесь ваша степень готовности там, продолжать эти отношения, она высока. Он понимает, что вы его ждете, и какой смысл дальше ему идти за. И этот принцип, он будет всегда и везде. И в семейной жизни в дальнейшем, ну, в чем угодно. Просто в семейной жизни тоже отношения могут строиться изначально как равноправные, но потом, допустим, женщина может почувствовать какую-то внутреннюю неуверенность, страх остаться одной через какое-то время. И она почувствует зависимость от мужа. Самое интересное, что муж тоже тут же почувствует зависимость жены от него. Потому что понимание независимости это внутреннее. Потому что я знаю людей, там, тех же женщин, которые де юре зависимы, ну я имею в виду ну, с точки зрения там, материально, но внутренне, да, у них есть независимость. То есть они не будут терпеть, и мужья это четко понимают. И поэтому не садятся на голову. Опять же, да, вот здесь есть момент еще какой, что все-таки большинство мужчин, они настроены тоже, да, вот если мы говорим, что у женщин есть определенное, да, полуролевое программирование, направленное на то, что доминирует мужчина. Ну и у мужчин же есть такое программирование, что в семье главный он. Но это не значит, что здесь, знаете как, на мой взгляд, все-таки, если говорить о семье, то семья это должна быть зона, свободная от конкуренции. У нас в жизни очень много конкуренции, да, вот, во внешней среде, в которой мы участвуем. И семья это как раз должна быть зона, где не надо толкаться, как Паниковский с балаганом, с криками «ты кто такой?». Но с другой стороны, понимаете, чтобы вас уважали, нужно все-таки уважать в том числе и себя. Как бы не хочет, не надо. И не надо сидеть ждать. То есть, если он вам по-доброму, то и вы по-доброму. Если он, то есть, знаете как, захотел, встретился, захотел, не встретился. Это вообще для меня, честно говоря, непонятно. Ну, мне кажется, если человек хочет встречаться, да, то он встретится. И я так понимаю, что когда он вас добивался, у него прекрасно было время смотаться с Краснодара до моря и искупаться. А потом у него все время сломанный палец, не может набрать телефон. Ну, просто часто так рассказывают. Что когда нужно было, человек, когда у него есть интерес, он всегда найдет время. Я не знаю таких занятых людей, а я знаю много занятых людей, но я не знаю ни одного занятого человека, который при желании не может уделить время. Не надо себе придумывать объяснения про московские комиссии и все остальное. Приезд москвичей, он всегда случается. Этот. Причем, когда он хотел, наверное, и москвичи не были по них. Правильно? Я просто, знаете, как... Ну, я встречался там с девушками, но когда я не хотел, у меня была тоже куча причин. А когда я встречался, да, с женой, я работал там до 11 вечера, я в 11 заезжал за ней, я помню до сих пор. Мы заезжали в какой-то ресторан или кафе, там на нас смотрели вот такими глазами, с криками «мы закрываемся». Я помню, нам делали пюре с горошком, там, ну то есть, что у них там оставалось. Они говорили, а повар уже ушел. И все, в 12 нас оттуда выгоняли, и все. Ничего страшного, находили время. Поэтому здесь вопрос, интерес должен быть взаимный. И второй момент все-таки вопрос в том, а что интересует вас? Вернее, что его интересует вас? Что он хочет от этих отношений? Вот это тоже непонятно. Может, у вас цели разные? Ну, ответьте себе тоже на этот вопрос. Что его в этих отношениях интересует? В принципе, я бы так сказал, да, Галь, если так откровенно, то, наверное, это видно, что его интересует в этих отношениях. Ну, мне кажется, бывают, конечно, случаи, знаете, когда вот это 3 года встречаются, а потом он говорит, а, ладно, давай, переезжай. Ну, как правило, вот такой более или менее общий настрой, он виден как-то, по-моему, сразу. Ну, я имею в виду не с первой встречи, но если так уж откровенно. Правильно, товарищ? Я имею в виду, что человек хочет от отношений, как он настраивается. Настрой, по большому счету, виден сразу. То есть, человек настроен на какие-то серьезные отношения или это какие-то эпизодические встречи? Ну, то есть, грубо говоря, это будет видно вот при третьем периоде, да, на психологических играх? Ну, это будет видно даже не на третьем периоде. Третий период, он может строиться либо по принципу игр, но не обязательно там игра. Либо по принципу нормальных отношений, сотрудничества. Я же говорю, да. Здесь в третьем периоде... Да его, в принципе, видно уже на втором периоде. Понимаете, проще говоря, да? То есть, понятно. Спорный вопрос, не спорный, да? Там мужчина, условно говоря, там сексуально озабочен. Ну хорошо, вот он получил этот секс, да? То есть, если получив секс, он начинает... теряться. Теряться, то, очевидно, ему он получил то, что он хотел. Ну, то есть, если вы его будете доставать, то он, конечно, там еще несколько раз заедет.